Николай Александрович Добролюбов, критик, публицист, поэт, родился 24 января 1836 года в Нижнем Новгороде в семье священника. Учился в Нижегородском духовном училище и семинарии. Детство и юность прошли в атмосфере семейного дружелюбия. Уют и спокойствие детских лет отразились и в его поэзии. Стихи он начал писать с 13 лет. Окончив в 1857 году историко-филологический факультет Петербургского главного педагогического института, Добролюбов стал постоянным сотрудником журнала «Современник». Там он тесно сошелся с Николаем Чернышевским, который, поверив в его талант критика, передал ему литературно-критический отдел журнала. Добролюбов написал здесь множество статей, очерков, эссе. Писал также о поэтах и поэзии. Деятельность критика заслоняет, к сожалению, поэтическое творчество Добролюбова. Хоть поэзия занимала его всю жизнь, но стихи он почти не печатал. Многие современники были удивлены, узнав после его смерти, что он писал очень интимные стихи. Всего лишь 6 стихотворений о любви поэт напечатал в «Современнике» по настоянию Николая Некрасова, но и то под псевдонимом. В 1858 году Добролюбов от истощения из-за интенсивной работы заболел золотухой. Потом у него начался туберкулез. Летом 1860 года по настоянию Некрасова и Ивана Панаева он уехал лечиться за границу. Но было уже поздно. Вернувшись в Петербург, Николай Добролюбов умер 17 ноября 1861 года в возрасте 25 лет, где и был похоронен на Волковом кладбище рядом с могилой Виссариона Белинского.